Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередное видео от подписчиков. Этот голос очень знаком. Я запись слушал. Ну вот помните, может быть, на той неделе я выкладывал, картавил там мошенник. В общем, он очень похож на того разводила. Не знаю, точно или нет. Но давайте послушаем вместе. Уже в комментариях напишите, кто что думает об этом. Он это или не он. Погнали смотреть! Алло. Алло, здравствуйте, Алексей. Да. Здравствуйте, вас приветствует служба безопасности Сбербанка, это отдел мониторинга. Меня зовут Роман. Скажите, вы проводили исход в личный кабинет около 5 минут назад? Нет. Дело в том, что мне поступила заявка с технического отдела на подтверждение транзакции в размере 1000 рублей на карту Альфа-банка на имя Воробьева Александра Анатольевича. Нам это показалось подозрительным, потому что этот человек проходит по мошенническим действиям. Данную операцию вы проводили? А с какой карты была попытка? Сбербанк. Написано, что Сбербанк показывает. Номер карты. Можете им назвать? Да, конечно. Последние 4 цифры 7444. У меня нет таких карт. Это ваша карта? Нет. Это не ваша карта. Дело в том, что тогда, смотрите, возможно, произвели слияние счетов, то есть на поддельную карту просто-напросто, и подписали под вашу, подвязали. В таком случае я вынужден заблокировать ваши денежные переводы на 10 минут и в дальнейших разбирайтесь, потому что на ваше имя создана карта. Угу. Скажите, ваша официальная карта не была украдена или утеряна? Нет, не было. Ну вы блокируете? Блокируете тогда вот эту карту. Дело в том, что если мне покажется, что заблокировано. Ой, есть карта 7444 в конце. А у вас иная карта. То есть то, что я заблокирую, это одно дело, но они могут мошенники просто-напросто сделать еще одну карту. Мне надо, смотрите, я сейчас вам задам ряд вопросов с контрольными вопросами, чтобы уточнить, не было у вас карта утеряна, не было в других руках, у третьих лиц. Возможно, вы регистрируетесь на нелицензированный сайт AliExpress, Juma, Vita, Booking. Возможно, вы проводили интернет-покупки. Нет, ничего не проводил. То есть в интернете вы покупки не совершали? На AliExpress, Juma, Booking или иных сайтах вы не совершаете? Третьи лица имеют доступ к вашему личному кабинету? Нет. Только вы заходите в свой личный кабинет, верно? Угу. За последнее время вы передавали кому-то свою карточку? Нет. Тогда, возможно, были сделаны слияния счетов и компрометация данных ваших. Ну, блокируйте счета и разбирайтесь, в чем проблема. Да, но мне необходимо, смотрите, мне сейчас необходимо сделать сам взлом вашего личного кабинета, потому что, возможно, подделали просто ваши данные и попытались осуществить денежные переводы. И чтобы окончательно заморозить денежные переводы и ваши счета, необходимо пройти процедуру информации личности. Зачем? Смотрите, ну вот если сделали поддельную карту на ваше имя, верно? Возможно. Ну, блокируйте счета, разбирайтесь, заводите уголовное дело, ну. Да, возможно, сделали просто-напросто. Смотрите, я должен удостовериться, что я общаюсь именно с Алексеем. А зачем? Зачем вам вообще со мной общаться? Проводите свои процедуры внутрибанковские, это ваш косяк. Вы такое допустили, что создают карты там. Разбирайтесь там, проводите внутреннее расследование. Я-то здесь при чем? Смотрите, я сейчас могу вас перевести на старшего специалиста, и он орбитально... Да зачем? Вы проводите внутренние свои проверки. Если вы допустите, я буду на вас суд подавать. Дело в том, что, смотрите, мне надо... Это наш... Это регламент банка. Я должен быть там удостоверен, что я общаюсь действительно с человеком, с этой картой. Ну, давайте предположим, что я не владелец карты, и вы ошиблись с телефоном, предположим. Смотрите, вы мне... Занимайтесь без меня всем этим делом. Я не могу подтвердить вам свою личность. Смотри, я бы отправил бы код СМС 900, если вы мне скажете реально вашу карту. То есть я вижу тут карточку 7444. Вы мне подтвердите, что это не ваша карточка. Вы мне говорите свою карту. Я вам высылаю номер СМС 900 на ваш персональный номер вашей карты. И вам СМС поступит на телефон с номера 900. Так зачем все это нужно? Потому что подвязанный номер, который на вашу карту, чтобы я мог действительно понимать, какая ваша карта и какая не ваша карта. Потому что у меня в компьютере... Так, а цель какая? Вы проводите расследование. Зачем подтверждать что-то? Зачем? Вам пойдет свой смс на карточку. На какой номер? На какой номер придет смс? Смотрите, у вас номер телефона подвязан на карту Альфа, на карту телефона. Какой номер телефона? Ваш личный. Ну, у меня несколько личных номеров. Какой именно? Можете? Оператор какой? Я не знаю вашего оператора. Так вы не знаете, на какой номер будете отправлять смс? Смотрите, вы не говорите сам номер карты. Именно 16-значный номер или 12-значный номер договора, на который указан в банке. Я высылаю вам смс подтверждение. Вы его получите в течение минуты. А зачем все это? Там это подтверждение верификации. Это вы понимаете, что это процедура банка? Это а вы понимаете, что в это время мошенник может продолжать свои операции? Вы вместо того, чтобы ерундой заниматься, занимаетесь поиском мошенников. Тем самым я заблокирую просто-напросто личный кабинет ваш. Вот я когда вы. Так с этого и надо начинать. Блокируйте личный кабинет, блокируйте действия мошенника, ищите его. Вы же служба безопасности. Я понимаю, но дело в том, что мне надо от вас подтверждение. Зачем? Потому что, возможно, я буду общаться с мошенником, а он мне скажет, блокируйте. А потом мне позвонит настоящий человек, который все-таки владелец этих карт, и скажет, почему вы это сделали. Я вам говорю, я мошенник. Давайте исходите с той точки зрения, что я мошенник. Действуйте. Угу. В таком случае, смотрите, наш же с вами разговор записывается, и этот номер будет передан в правоохранительные органы. Передавайтесь. Я с ними разберусь. С правоохранительными органами я разберусь, я все им докажу, подтвержу, у меня есть все подтверждение. Давайте, действуйте. Ищите мошенника. Смотрите, мое дело вам предупредить, это провести танк. Как скажете, так и будем поступать, хорошо? Ищите мошенники и докладывайте мне об обстановке. Подождите секунду, я сейчас вам переведу на старшего специалиста. Да нахрен ваш, ищите мошенника, он в это время может уже ворует средства с моей карты. Вы какой-то ерундой занимаетесь. Так мне нужно, чтобы вы подтвердили свою личность. Да не надо, я же вам сказал, я мошенник. Вот давайте от этой точки зрения толкнемся. Я мошенник, действуйте. Все, я понял вас, хорошо. Каждые полчаса докладывайте обстановку мне. Просто мы могли бы сейчас с вами сделать за 5 минут и все. Нет. Действуйте в соответствии с регламентом. Вы попали... Да, я мошенник. Действуйте в соответствии с регламентом. Смотрите, просто согласно регламенту есть два способа идентификации. Это 16-значный номер карты или 12-значный номер договора. Вы мне просто проговариваете. У меня ничего этого нету. Я мошенник. Ну я ж мошенник. У меня ничего этого нету. Я вас понял. Все хорошо. Действуйте. Жду через полчаса доклад. Ну вот такой вот видосик, ребят, на 7 минут. Не совсем длинный, не совсем короткий. Мне кажется, вот такой продолжительности ролики самые оптимальные. Они больше всех нравятся. Пишите побольше комментариев, ставьте лайки к этому видео. Может быть, именно это видео займет призовое место. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.